Глава 3. Как углублением в таинство Евхаристии возгревать в себе любовь к Богу? Чтобы углублением в небесное таинство тела и крови Христовых возгреть в себе большую любовь к Богу, обрати с помыслом к созерцанию любви, какую явил самому тебе Бог в всем таинстве. Ибо сей великий Бог и Вседержитель не удовольствовался тем, что создал тебя по образу и подобию своему, не тем, что когда ты, согрешив и оскорбив его, не спал ищины своего, послал сына своего единородного пожить 33 лета на земле, чтобы взыскать тебя, и, подъяв страшные страсти и мучительную смерть крестную, искупить и исхитить тебя из рук дьявола, которому ты поработил себя грехом, и опять восставить тебя в свой чин, но, кроме того, благоволил учреждену быть еще и таинству тела и крови в пищу тебе, для существеннейшего срастворения с естеством твоим всей силы воплощенного домостроительства. Сие-то последнее изъявление премногой к тебе любви Божией сделай для себя предметом постоянного созерцания и углубления, чтобы, узревая всестороннюю полноту ее и преизобилие, питать тем и паче воспламенять и свое к Богу всецелое устремление и любовь. Помысли о том, когда стал любить тебя Бог, и увидишь, что сему нет начала. Ибо сколько сам Он вечен по божескому естеству своему, столько же вечна и любовь Его к тебе, по коей Он прежде всех веков положил в совете Своем даровать тебе Сына Своего дивным неким и непостижимым образом. Узрев же сие, восторженную возрадуйся радостью духовную и воззови: «Итак, еще в оной бездне вечности мое ничтожество было попечительно зримо и любимо Богом беспредельным. Еще тогда промышлял Он о благе моем и по благоволению неизглаголанной любви Своей положил даровать мне в пищу Сына Своего Единородного. Могу ли я после сего позволить себе хоть один момент не быть прилепленным к Нему всею мыслью моей, всем желанием моим и всем сердцем моим? Помысли также, что всякие взаимные любления тварей между собой, как бы они велики ни были, имеет свою меру и свой предел, за которые и не могут простереться. Одна любовь Божия к нам не имеет предела. Посему, когда потребовалось особым неким образом удовлетворить ее, Он предал на сие Сына Своего, равного Ему по величию и беспредельности, как сущего единого и того же с Ним естества. Итак, любовь Его такова, каков дар, и обратно, таков дар Его, какова любовь. И то, и другое столь велико, что большей меры великости не может и вообразить никакой тварный ум. Размери же и ты за сию безмерную любовь, по крайней мере, всевозможную для тебя мерой любви. Помысли еще, что Бог подвигся на возлюбление нас не какой-либо необходимостью, но по единой своей естественной благости возлюбил независимо ни от чего, сам от себя, сколь безмерно, столь же и непостижимо, что с нашей стороны не могло быть предпослано сему возлюблению никакое достохвальное дело, достойное воздаяния, чтобы беспредельный Бог за то презельностью любви воздал нашей всесторонней бедноте, что Он возлюбил нас, потому что так восхотел, по единому благоволению Своему, и не только возлюбил, но и даровал Себя нам, недостойнейшим тварям Своим. Что любовь сия, если возришь на чистоту ее, не смешана, как большую частью тварная любовь, с чаянием какого-либо добра от нас впереди. Ибо Бог не имеет нужды в каком-либо добре со стороны, как Сам в Себе вседовольны и всеблаженны. Посему, если благоволил излить на нас неизреченную благость и любовь, то излил не ради блага себе от нас, а для блага, собственно, нашего. Помышляя о всем сем, Можешь ли ты не взывать в себе? О, как дивно сие! Всевышний Бог приложил сердце свое ко мне, малейшему творению своему. Что же ты хочешь от меня, царю славы? Чего чаешь от меня, который ничто иное есть, как пыль и прах? Вижу, добрый Боже мой, при свете безмерной любви Твоей, что у Тебя одно при всем желании, наиболее показывающее светлость Твоей ко мне любви, именно, что Ты благоволишь даяти мне всего себя в пищу и питье не для другого чего, как для того, чтобы приложить всего меня в себя, не потому, чтобы имел Ты нужду во мне, но потому, что я крайнюю имею нужду в Тебе. Ибо таким образом ты бываешь живущим во мне, а я в тебе. И через любительное соединение сие делаюсь я, как сам ты, и скажу так по-человечески, через соединение моего земного сердца с твоим сердцем небесным содевается во мне единое некое божественное сердце. От таких помышлений не можешь ты не преисполниться изумления и радости, видя себя так высоко ценимым от Бога и так много Ему любезным, и уразумевая, что Он безмерной любовью Своей к тебе ничего другого не ищет и не желает от тебя, как привлечь любовь Твою к себе и тебя собою облаженствовать, отторгши тебя от всякого пристрастия к тварям и самому себе, чтобы ты таким образом возмог всего себя принести Ему, Богу Твоему, как всесожжение, и чтобы отныне во все последующее время жизни твоей единая любовь к Нему и усердное желание благоугождать Ему обладали и умом твоим, и твоей волею, и памятью, и всеми чувствами твоими. Всякое благодеяние любви Божией к тебе может отразиться таким воздействием на душу твою. Наипаче же, естественность ему быть при разумном воззрении на многоблагодатное таинство Божественной Евхаристии, на которое, взирая умом, отверзи сердце свое к нему и излей следующие благоговейные молитвы и любительные воздыхания. О, брашно пренебесное, когда же настанет для меня час пожреться тебе всецело не другим каким огнем, а огнем любви твоей? Когда, о несозданная любовь, о хлебе жизни, когда стану я жить с тобой единым для тебя единого и в тебе единым? Когда, о жизнь моя, жизнь красная, жизнь сладостная и вечная, манна небесная, когда, отвратившись от всякого другого брашна земного, стану я вожделевать тебя единого и питаться тобою единым? Когда будет сие, о сладость моя всенасытительная, о благо мое верховное, о Господи мой, превожделенный и всеблагодатный? Исторгни сие бедное сердце из уз всякого пристрастия и всякой наклонности недоброй. Укрась его святыми добродетелями твоими и исполни таким благонастроением, чтобы мне со всей искренностью все делать только для того одного, чтобы благоугодить тебе. Тогда достигну я, наконец, того, что, отвергши тебе сердце мое, уже не недостойное тебя, призову тебя и любовью понужду тебя вните в него. Ты же, Господи мой, вошедший внутрь, станешь, не встречая сопротивления, совершать там все воздействия, какие обычно совершаешь в душах, преданных тебе. В таких любительных помышлениях и чувствах можешь ты проводить вечер и утро, приготовляясь к святому причастию. Потом, когда совсем приблизится священный час причастия, со смирением и сердечной теплотой поживее вообрази, кто тот, кого имеешь ты приять в себя, и кто ты, имеющий приять его. Тот есть Сын Божий, в непостижимое облеченное величие, пред коим трепещут небеса и все силы. Есть святый святых, светлейший солнце, недомыслимая чистота, в сравнении с коей нечиста всякая чистота тварная, который из любви к тебе, прияв зрак раба, восхотел быть презренным, поруганным и распятым злобою мира беззаконного, пребывая в то же время Богом в деснице коего жизнь и смерть всего мира. Кто же ты? Ты — ничто. По своему растлению, лукавству и злобе, сделавшийся ничтожней ничего, хуже всякой ничтожнейшей и нечистейшей твари, посмешище преисподних демонов, который вместо воздаяния благодарения щедрому Богу за столькие и таликие благодеяния, увлекаясь своими фантазиями и похотями, презрел столь великого благодетеля своего и владыку и попрал бесценную кровь его за тебя пролитую. А он при всем том, по непрестающей и неизменной любви своей к тебе, призывает тебя к божественной трапезе своей иной же раз и понуждает приступить к ней страшными угрозами, напоминая тебе ко всем изреченное слово свое: «Аще не снесте плоти Сына Человеческого, не пиете крови Его, живота не имати в себе». И как не затворяет пред тобою двери милосердия своего, так не отвращает от тебя лица своего, хотя ты по грехам своим и прокажен, и расслаблен, и слеп, и беден, и порабощен всякими страстями и непотребностями. Вот только чего требует он от тебя. Первое, чтобы ты возболел сердцем своим об оскорблении его. Второе, чтобы ты паче всего ненавидел грех всякой, и большой, и малый. Третье, чтобы ты всецело всего себя предал ему и со всем расположением и любовью сердечную одно имел попечение. Всегда и во всем, во всяком деле быть в воле его и в полной покорности ему единому. Четвертое. Чтобы ты имел крепкую в него веру и твердо уповал, что он помилует тебя, очистит тебя от всех грехов своих и охранит от всех врагов твоих, видимых и невидимых. Подкрепившись такой неизреченной любовью к тебе Божию, приступи ко святому причастию со страхом святым и любительным, говоря: «Недостоин я, Господи мой, приять тебя, ибо столько и столько раз прогневлял тебя грехами моими, а не оплакал еще всех таких нечестивых дел моих. Недостоин я, Господи мой, приять тебя, ибо не очистил еще себя от расположений и пристрастий к тому, что не благоугодно тебе. Недостоин я, Господи мой, приять тебя, ибо не предался еще со всей искренностью в любовь к тебе, в волю твою и в покорность тебе. О Боже мой, всесильный и безмерно благий, сам ты, по всещедрому человеколюбию своему, удостой меня приять тебя, с верою притекающего к тебе. После же того, как сподобишься святого причастия, заключись в сокровенностях сердца своего и, забыв все тварное, простри к Богу такую или подобную сей беседу: Всевышний Царю неба и земли, кто в нити тебя сотворил в недостойное сердце мое, когда я и окаянен, и беден, и слеп, и наг? Никто, конечно, как безмерная любовь твоя ко мне. О, любовь несозданная, о, любовь сладчайшая, чего же хочешь ты от меня в конец обнищавшего? Ничего, как проразумеваю и вижу, кроме любви моей к тебе, ничего, кроме того, чтобы на жертвеннике сердца моего не горел никакой другой огонь, кроме огня любви моей к тебе, который бы попалял всякую другую любовь и всякое другое желание, кроме желания всего меня принести тебе в жертву все сожжения и воню благоухания. Ничего другого никогда не желал ты и не искал от меня, и теперь не ищешь и не желаешь. Вонми же, Господи, ныне обетом сердца моего. Все сочетываю с желанием твоим мое желание. И как ты всего себя дал мне, и я всего себя предаю тебе, да буду весь в тебе. Ведаю, Господи, что сему нельзя быть, если не будет во мне полного самоотвержения. Если останется во мне какой-либо след самолюбия, если будет укрываться во мне сочувствие и расположение к какой-либо воле своей или мыслям своим, или к самоугодливым обычаям моим, почему хочу и порываюсь отныне противиться себе во всем, что неугодного тебе возжелает душа моя, и нудить себя на все, что благоугодно тебе, хотя бы все во мне и вовне меня, в восставала против того. Сам я не силен успеть в этом, но как отныне ты со мною, то дерзновенно уповаю, что ты сам будешь совершать во мне все достодолжное. Порываюсь и ищу, и да будет сердце мое едино с твоим сердцем, и уповаю, что сие будет мне благодатью твоей. Порываюсь и ищу ничего не видеть и не слышать, ни о чем не помышлять и ничему не сочувствовать, кроме того, к чему поведет и на что указывать будет воля твоя, заповедями твоими определенные, и уповаю, что сие будет мне действием силы твоей во мне. Порываюсь и ищу не отходить вниманием от сердца, в коем ты, и там, непрестанно взирая к тебе, согреваться лучами света от тебя исходящего. И уповаю, что сие будет мне прикосновениями и объятиями дланей твоих. Порываюсь и ищу, да отныне ты един будешь мне свет и сила и радование. И уповаю, что сие будет мне спасительными твоими воздействиями на внутреннее мое. О сем и молюсь, и непрестанно молиться буду: о премилосердный Господи, буди мне сие, буди! Попекись затем, день ото дня, все более и более преизбыточествовать, веруя в силу Его Пресвятого Таинства Евхаристии, и не переставая изумляться сему дивному таинству. Помышляй, как Бог под видом хлеба и вина являет тебе себя и существенно бывает в тебе, чтобы содевать тебя наиболее святым, преподобным и блаженным. Ибо блаженны те, которые не видят, но веруют, по слову Спасителя, блаженны не видевши и веровавши. И не желай, чтобы всей жизни Бог являл себя тебе под другим каким видом, кроме сего таинства. Старайся возгревать в себе теплое желание сего таинства и каждодневно преуспевай и в ревностной готовности творить одну волю Божию и в духовной мудрости ее делать царицей и правительницей всех дел твоих и духовных, и душевных, и телесных. Всякий раз, как причащаешься, причащая сей жертвы бескровной и себя самого приноси в жертву Богу, то есть изъявляй полную готовность по любви к Господу за нас пожершемуся терпеть всякую напасть, всякую скорбь и всякую напраслину, какие могут встретиться в течение жизни твоей. Святой Василий Великий полнее изображает долг, налагаемый святым причастием на причащающихся, со слов святого Павла, что причащающиеся тело и крови Господа смерть Господню возвещают. Смерть же была поднята Господом за всех людей и за причащающихся, чего ради? Да живущие не к тому себе живут, но умершему за них и воскресшему. Следовательно, причащающиеся с верою, любовью и готовностью до положения живота быть верными заповедям Божьим и всякой явной им изъявленной воле, берут на себя долг уже не жить более себе, ни миру и греху, но приемлемому ими во святом причастии Господу Богу, за них умершему и воскресшему. Наконец, прияв в святом причастии Господа за тебя пожершегося и общником быв силы сей жертвы, во имя ее вознеси к Небесному Отцу после благодарения и словословия молитвы и моления о твоих нуждах духовных, душевных и телесных, затем о Святой Церкви Божией, о домашних твоих, о благодетелях и о душах в вере почивших. Будучи сочетана с жертвой, коею Сын Божий исходатайствовал нам от Бога Отца всякую милость, молитва сия услышана будет и не оставлена будет без плода».